Глава 22. Стычки. Принцесса может возражать, король — требовать. Королева или принц могут даже угрожать или предъявлять ультиматумы. Дипломат или посол будет вести переговоры, сотрудничать или торговаться, но королевская убийца, та, что несет возмездие от имени короля, не имеет подобных орудий. Она сама — оружие правителя, и король или королева из рода видящих направляют ее на кого пожелают. Она одновременно может все и ничего, словно фигура на игровой доске. Она ходит и действует, но и только. Она не выносит суждений и не мстит. Лишь так может она оберегать своего короля, чтобы тот оставался добродетельным и невиновным в подлинных преступлениях. Она никогда не убивает по собственному желанию. Когда рука королевской убийцы наносит удар, это не убийство, но казнь. Меч ни в чем не повинен. Наставление убийцы, без подписи. «Я не знал, как остановить их», — сказал Фицвиджеланд, стоя на вытяжку перед странным королевским судом. «Мы собрались в башне Верити. Когда-то отсюда мой король при помощи магии силы защищал берега шести герцогств от красных кораблей. Позже мы с Чейдом и Дьютифулом встречались здесь, чтобы научиться управлять силой, опираясь на те крохи знаний, что нам удалось заполучить. Как же изменилась комната за эти годы? Когда-то Верити выбрал ее, потому что вид на море с такой высоты помогал ему сосредоточиться на его задаче. Тогда это было пыльное и заброшенное помещение, куда стаскивали слишком старую или вышедшую из моды мебель. Теперь круглый стол темного дерева в центре комнаты был заботливо отполирован, а вокруг него стояли стулья с высокими спинками, украшенными резьбой в виде оленей. Я пожалел слуг, которым пришлось затаскивать мебель на такую высоту по винтовой лестнице. Ланд стоял, а за столом сидели король с королевой, леди Кетрикен, Нетл и я. Присутствовали и леди Розмари с Эшем. Их одежды были такого темного оттенка синего, что казались почти черными. Они стояли у стены неподвижные и молчаливые. Ждали, как клинки в ножнах. Дьютифул вздохнул. Я надеялся на лучшее. Я думал, если удалить заговорщиков из их рядов, оставшиеся баламуты проявят качества, оправдывающие их службу. Очевидно, я ошибался. Говоря, король не отрывал взгляда от скрещенных рук. Потом поднял глаза на Ланта. Кто-нибудь из них как-либо угрожал тебе? Или, может быть, давал понять, что ему было известно о заговоре с целью убийства лорда Чейда? Лант вытянулся еще старательнее. Во время путешествия я был лишь отчасти осведомлен о том, что случилось с лордом Чейдом и принцем Фитцем Чивелом. Зная я больше, избрал бы иную линию поведения и был бы более внимателен к тому, что они делали и говорили. «Справедливое возражение», — заключил король Дьютифул. «И вновь я подумал, что Ланд стоит перед нами скорее как подсудимый, чем как свидетель, по показаниям которого мы собирались определить судьбу баламутов. Олуха поручили заботам лекаря. Маленький человечек уже успел многословно и путанно рассказать нам, как плохо с ним обращались те, кому было поручено защищать его. Потом выразил желание поспать в своей постели. В парильнях он согрелся, но, выходя из комнаты, снова раскашлялся. Персевиранс, весь бледный и взволнованный от того, что пришлось выступать перед столь высоким собранием, полностью подтвердил рассказ Олуха. Тут заговорила королева Элиана. Слова ее звучали негромко, но веско. «Почтенный, запрещали ли вы им прямо и недвусмысленно их дурные поступки? Ставили на вид, что им поручено заботиться об Олухе?» Ланд задумался, и мое сердце упало. Ничего он не запрещал. Я возражал против их поведения. Говорил, что они должны вести себя, как подобает стражникам, особенно в общественных местах, например, в таверне. Но они не слушали. В отсутствие офицеров они показали полное отсутствие дисциплины. Дьютифул нахмурился. «Но ты не приказывал им прямо перестать издеваться над Олухом?» «Я «Нет», — он кашлянул, — «я сомневался, что имею право им указывать, сир». «Если не ты, то кто?» — сурово спросил король. Лант не ответил, и Дьютифул снова вздохнул. «Можешь идти». Лант, скованной походкой, двинулся к двери. Прежде чем он вышел, я решил вмешаться. «Позвольте сказать несколько слов, мой король». «Прошу». «Я хотел бы напомнить, что Фицвиджеланд прибыл в Ивовый лес больным и ослабленным после того, как был жестоко избит в Бакипе. А потом и его тело, и разум пострадали при нападении на Ивовый лес». «Мы не обсуждаем здесь его поведение, принц Фитчивел», — сказал король. Но Ланд, который был уже у двери, оглянулся и посмотрел на меня одновременно со стыдом и благодарностью. Стражник у двери выпустил его и, повинуясь жесту Дьютифула, вышел сам, закрыв за собой дверь. «Итак, что нам с ними делать?» «Распустить отряд. Выпороть тех, кто мучил Олуха. Навсегда с позором изгнать их из Бакка», — хладнокровно предложила Элиана. И я понял, что на внешних островах провинившихся ждала бы именно такая судьба. Но не все они дурно обращались с Олухом. «Надо найти тех, кто на самом деле виноват, и судить каждого», — тихо сказала Кетрикен. «Но те, кто не унижал и не нападал на него сам, не мешали другим заниматься этим», — возразила Элиана. Король покачал головой. «У них не было командира. Часть вины лежит на мне. Я должен был поставить Фитца Виджиланта во главе отряда и донести это до всех. Сомневаюсь, что они стали бы ему подчиняться», — вмешался я. «Он никогда не был солдатом. Эти стражники — худшие из худших. Их выгнали из других отрядов. У них нет никакой самодисциплины. Ими командовали, как правило, самые жестокие и наименее благородные офицеры. По крайней мере, распустить их необходимо. Ну, возможно, некоторые смогут примкнуть к другим отрядам. Но пока они остаются вместе, от них стоит ждать неприятностей». Я высказался в защиту баламутов равнодушным тоном, но на самом деле у меня на уме было собственное правосудие для тех, кого мне назвал Олух. Принц я или не принц? Дьютифул посмотрел так, будто прочитал мои мысли, и я поспешно проверил свои стены. Нет, никто не вторгался в мой разум. Король просто успел хорошо изучить меня. «Возможно, ты захочешь поговорить с ними и посмотреть, не сгодится ли кто-нибудь для твоей стражи?» И улыбнулся мне, представляешь? Я и так был сердит на короля, а широкая улыбка на лице шута ничуть меня не успокоила. Он просто хорошо знает тебя и понимает, что тебе можно доверить такую задачу. Готов поспорить, ты отыщешь в этой бочке гнилых яблок несколько стоящих. И когда ты дашь им последний шанс, они будут благодарны и преданы тебе до гроба. «Все равно они не те, кому я доверил бы прикрывать мне спину», — возразил я. «И не те, кого я хотел бы поручить Фоксглоу, чтобы она сделала из них настоящих солдат и командовала ими. Я хочу, чтобы моя почетная стража действительно заслуживала почета. А что будет с теми, кто измывался над Олухом и бил твоего мальчишку-конюха?» Я уже набрал воздуха, чтобы ответить, но только охнул от удивления. Стрела силы от Нетл с легкостью пробила мои стены. «В саду королевы. Известие о Би и Шайн. Приходи скорее. Не пытайся отвечать мне силой». В моем сердце вспыхнула надежда. «Нетл зовет меня в сад королевы», — сказал я шуту и встал. «Возможно, есть новости о том, где искать Би». К моему крайнему удивлению, надежда оказалась такой же болезненной, как страх. «Свет, воздух!» — потребовала Пеструха. «Я вернусь, как только смогу», — добавил я, стараясь не обращать внимания на разочарованный вид шута и даже не пытаясь возражать, когда ворона подскочила ко мне по столу и вспорхнула на плечо. Я спустился вниз, задержался у себя в комнате только для того, чтобы выпустить из окна птицу, и поспешил к Нетл в сад королевы. Сад королевы, в отличие от большинства садов, был разбит на верхней площадке башни. Пробежав половину оленьего замка и вскарабкавшись по лестнице, я основательно запыхался. Летом в катках, расставленных на площадке, росли травы и распускались хрупкие бутоны. Было даже несколько фруктовых деревьев. Единственная статуя и уединенные скамьи завершали облик сада, где Кетрикен искала убежище от придворной суеты. Но когда я вышел на площадку на верхушке башни, то угодил в объятия зимы. В горшках и катках громоздились сугробы, маленькие деревца были укутаны в мешковину. Я думал, что меня ждет одна Нетл, но тут была и Кетрикен в теплом плаще, и Дьютифул, и королева Элиана. Еще одного присутствующего я узнал не сразу. Сивил Брезинга вырос и стал настоящим мужчиной. Увидев, что я наконец узнал его, он с достоинством поклонился, не проронил ни слова. Интересно, почему они решили встретиться именно в саду королевы? Задумался я, но тут уже все понял, увидев, как гончий пес Дьютифула валяет в снегу рысенка. Спутники одаренных друзей, явно хорошо знакомые друг с другом, припустили прочь среди кадок с растениями. Я ощутил укол зависти. «Мы получили известие», — сказал Дьютифул, приветствуя меня. Он держался так торжественно серьезно, что я испугался, не говорилось ли в этом известии о трупах. Отбросив формальности, я выпалил: «Какие новости?» «Это пока не точно», — предупредил меня Дьютифул. Но Сивил не стал дожидаться позволения заговорить. «Повинуясь повелению моего короля, я разослал послание, в особенности тем людям древней крови, кто связан с хищными птицами. Вы, конечно, понимаете, что даже спутники одаренных, оставаясь животными, обращают мало внимания на то, что не интересует их по природе. Однако двое из моих адресатов откликнулись. Вчера полетел голубь с письмом от Картера Вика, человека древней крови, связанной с самкой ворона. Она нашла лагерь людей в лесу. Когда она попыталась утащить кости кролика, оставшиеся от их обеда, в нее стали бросать палки. Она говорит, что у этих людей были белые лошади. Где?» Но Сивил вскинул палец, показывая, что еще не закончил. «Сегодня пришло послание от Рэмпиона, юноши, чей спутник кречет. Его птица жаловалась, что какие-то люди разбили лагерь на весь день на поляне, где она обычно ловит мышей, и испортили ей всю охоту. Белые лошади утоптали снег, и теперь у мышей есть надежное укрытие, куда они прячутся после того, как выбегают обгрызть метелки трав, где еще остались семена». «Где?» — снова спросил я, все больше страдая от нетерпения и досады. «Наконец-то, наконец-то я смогу действовать. Почему никто до сих пор не скачет в погоню?» «Фитц», — резко сказал Дьютифул, и это был скорее окрик короля, чем родича. «Успокойся. Сначала выслушай все до конца. Птицы одаренных назвали нам два возможных места для поисков на расстоянии дня пути друг от друга. Одно по эту сторону случайного моста, другое вблизи желтых холмов. Я не могу понять, от чего похитители движутся так медленно». Я прикусил язык, чтобы не спросить, почему они не рассказали мне обо всем немедленно, как только узнали сами. Дьютифул продолжал: «Теперь я начинаю подозревать, куда они направляются. Без сомнения, им нужно к морю. А в окрестностях есть только три гавани, где может причалить хотя бы небольшой корабль. Если же похитителей 40 человек с лошадьми, им понадобится большое судно. Мы связались силой с магами-подмастерьями, которые дежурят на старых сторожевых башнях вдоль побережья. Я велел им отправиться на разведку подвое, чтобы один из них всегда был под воздействием эльфийской коры, и посмотреть, не обнаружится ли что-то странное в кузнице, беспокойной пещере и солеварне. В солеварне мы нашли то, что искали. Там у причала стоит корабль, которого не замечает никто, кроме моего разведчика, лишенного связи с силой. Его напарник в упор не видел корабля. Никто не знает, когда этот корабль прибыл, что за груз привез и чего ждет. Одни утверждали, что ничего не знают о судне, пришвартованном на самом видном месте. Другие упорно отмахивались от вопросов, и внимание их никак не удавалось привлечь. К сожалению, местная стража не может схватить тех, кого не видит. Но я уже отправил приказ командиру королевской стражи в башне на круглом холме достать эльфийской коры, напоить солдат, отправиться в солеварню и арестовать корабль». Дьютифул победно ухмыльнулся. «Они у нас в руках. Мы отрезали им путь к отступлению». Внутри у меня все похолодело. Я всегда предпочитал тайные уловки открытой драки. что будет, если похитители приедут в Соливарню и обнаружат, что не могут отплыть домой? Что бы я сделал на их месте? Колсидийские наемники решат, что им нечего терять. Они могут убить пленниц, когда увидят, что их обнаружили. Могут, согласился Дьютифул, но взгляни. Он развернул карту, которую до этого держал под мышкой. Сивил молча подошел подержать углы. Стража крепости Венец Холма будет в Соливарне меньше, чем через 2 дня. Колсидийцы путешествуют медленно, чтобы оставаться незамеченными. По нашим расчетам, им потребуется 3, а то и 4 дня, чтобы добраться до Соливарни. Город окружен густым лесом. Всадники еще могут проехать там без дороги, но сани застрянут. Захватив корабль, стражники разделятся. Часть отряда перекроет дорогу в гавань. Остальные обогнут холмы и зайдут противнику в тыл. Он показал пальцем на точку на карте, где дорога сбегала с холмов к скалистому побережью возле городка Соливарни. Они перехватят похитителей и спасут Би и Шайн. Я начал качать головой еще до того, как он договорил. Нет, я должен быть там. Это мое дело. Я и сам понял, как по-детски это звучит, и в отчаянии добавил «Я потерял их, мне и возвращать». Дьютифул и Кетрикен переглянулись. «Я ожидал, что ты так скажешь», — негромко ответил Дьютифул. «Все мы знаем, что это безрассудно. И все же я могу тебя понять. Я бы на все пошел, если бы кого-то из моих мальчиков похитили. Если ты отправишься со своей стражей завтра утром, то будешь в Соливарне вскоре после прибытия стражей Венца Холма. Ты сможешь сам отвезти Би и Шайн домой. А рядом с Соливарней нет столпов силы? А вот это уже не безрассудство, а просто глупость. Тебе сейчас опасно использовать силу даже самому по себе, не говоря уж о том, чтобы проводить сквозь камни целое войско. Стража Венца Холма — большой и мощный отряд. При них есть подмастерье силы. Она будет докладывать нам обо всем. Фитц, ты же сам понимаешь, это наилучшая тактика. Что может сделать один человек против 20 колсидийских наемников? Он помолчал, чтобы я обдумал эти слова и признал его правоту. Я не признавал. Дьютифул вздохнул. Судя по твоим глазам, очень хорошо, что нам неизвестно о столпах силы, с помощью которых можно было бы сократить путь. Я еще какое-то время разглядывал карту, потом посмотрел в окно. Когда-то отсюда взирал на море Верити, разыскивая на его просторах своих врагов. Соливарня. Мне придется отправиться туда. За спиной у меня снова заговорил Дьютифул. Фитц, ты ведь сам понимаешь, военные действия должны вестись строго по плану. Все должны выполнять приказы. Если каждый солдат действует по своему усмотрению, это уже не война, а потасовка. Он прочистил горло. Эту кампанию веду я. Я составил план и привел его в действие. Теперь все должны только исполнять приказы. Ты прав, признал я, не глядя на него. Фитц, неужели мне надо напоминать, что я твой король? Серьезно и торжественно вопросил Дьютифул. Я посмотрел ему прямо в глаза и совершенно искренне ответил, «Я никогда не забываю об этом, мой король. Они одолели меня, воспользовавшись численным преимуществом и хитростью. Они не сразу сообщили мне то, что знали сами, что еще хуже, логика и разум были на их стороне. Они делились сведениями только с теми, кому надо было знать. Их план был хорош. Я понимал, что они правы, если брать в расчет только логику и разум. Но отцовское сердце твердило мне, что они ошибаются. Ужасно было стоять перед моим королем и собственной дочерью, слушать их нотации и понимать, что все уже решено, и мне остается только соглашаться. Я вдруг почувствовал себя старым, глупым и бесполезным. Синяки, заработанные при попытках снова ощутить себя воином, кричащие от боли при каждом движении, все подтверждало мою несостоятельность, мою мягкотелость, мой преклонный возраст. Я потерял свою дочь и Шайн, потому что не умел просчитывать все на 3 хода вперед. Оглядываясь назад, я видел десятки способов предотвратить похищение. День за днем меня сжигало желание исправить свои ошибки, чтобы жить дальше и никогда, никогда больше не подвергать Би такой опасности. А сегодня, когда возможность действовать наконец-то появилась передо мной, дразнящая, как свежее мясо, мне сказали тихонько сидеть, пока другие спасают мою дочь. Кто-то другой возьмет ее на руки, крепко прижмет к себе и скажет, что ей больше нечего бояться. Спустя несколько дней ее вернут мне, будто украденный кошелек. Я могу сидеть дома у камина и ждать ее. Или взять свою стражу и выехать навстречу спасителям дочери. Я оставил их на башне. Мне было позволено уйти, чтобы сообщить своему маленькому войску из зеленых новичков и престарелых ветеранов, что завтра мы отправляемся в путь. Мне также позволили сказать им, что мы можем столкнуться с противником, но Дьютифул, Элиана, Кетрикен и Нетл решили, что будет лучше не поднимать настоящую тревогу в герцогстве Бак. Стража Венца Холма хорошо обучена и успела набраться опыта в схватках с бандами разбойников, иногда пытавшимися промышлять на королевских дорогах. Эти солдаты идеально подходят для такой задачи. Когда вокруг колсидийцев сомкнутся смертельные клещи, врагам останется только сдаться или умереть. И там же, в этих клещах, окажется моя Би. Я пошел к Чейду. Было ли в моей жизни время, когда я не бежал к нему за советом в любых трудных обстоятельствах? Я постучал и вошел, не дождавшись ответа. К моему разочарованию у камина сидел Стеди, который вырезал что-то из дерева, бросая щепу и стружку в огонь. Он совсем не удивился, увидев меня. Возможно, его предупредила Нетл. «Он спит», — сказал Стеди, прежде чем я успел спросить. «Кто-нибудь сказал ему, что мы, кажется, нашли Би и Шайн, что мы скоро попытаемся спасти их?» Стеди нахмурился. «Он входил в королевский круг силы. То, что я сказал, не было новостью для него, но, возможно, он не знал, что и я теперь вошел в число осведомленных». Он мягко сказал, мне было велено держать все в секрете. Очень важно захватить врага врасплох. А лорд Чейд вряд ли сейчас способен хранить тайны. И я не думаю, что нам стоит обнадеживать и волновать его. Мы стараемся беречь его покой, чтобы он мог собрать себя воедино. Я покачал головой и заговорил, не понижая голоса. «Ты правда думаешь, что он может найти покой, пока его дочь остается в лапах колсидийских наемников? Даже когда вокруг царит полная тишина, страхи за твою младшую сестру все равно рвут меня на части. Я не знал ни минуты покоя с тех пор, как ее похитили». Стеди пораженно уставился на меня. Чейд на кровати застонал, как стонут пробуждающиеся старики. Я подошел и взял его за руку. Он едва заметно шевельнулся, потом повернул ко мне голову. Его глаза были полуоткрыты. «Пришли новости, Чейд. Похитителей заметили. Мы думаем, они направляются в Соливарню. Дьютифул уже отправил солдат. Мы захватим корабль, который ждет преступников, а потом окружим и их самих». Чейд медленно моргнул. Я почувствовал его прикосновение в силе, легкое, словно бабочка крылом махнула. «Отправляйся немедленно». «Ланд», — проговорил он с хрипотцой, словно отвык пользоваться голосом, — «возьми с собой Ланта. Он чувствует себя таким виноватым, что ее похитили, а его не убили». Он помолчал, потом с трудом сглотнул. «Спаси его гордость». Ей пришлось нелегко. «Я расскажу ему», — пообещал я. На мгновение наши взгляды встретились. В глазах Чейда я видел отражение собственной муки. Вот он лежит тут, старый и больной, в своей постели, а его дочь в опасности. И никто даже не сказал ему, что появилась возможность спасти ее, потому что не хотели его волновать. Или не хотели, чтобы он, очертя голову, бросился ей на выручку. «Мне надо идти», — сказал я извиняющимся тоном. Но Чейд понял, что я даю ему слово. «Нужно распорядиться, чтобы моя стража была готова выступить завтра». Его глаза на миг вспыхнули. «Взбаламуть их как следует», — велел он. Одно веко опустилось, потом оба глаза широко распахнулись. «Мы еще повоюем, мальчик, ты и я. Мы еще повоюем». Потом его веки опустились, он тяжело вздохнул и снова задышал ровно. Я еще немного посидел, держа его за руку. «Не думаю, что он может кому-то проболтаться», — сказал я, покосившись на Стеди. Потом спрятал руку старика обратно под одеяло и тихо вышел из комнаты. Я мало видел Ланта с тех пор, как он вернулся в Оленьи замок, и редко вспоминал о нем. А когда вспоминал, у этих мыслей всегда был нехороший привкус. Он был живым напоминанием того, как я оплошал, как я подвел его, Шайн и Би. И в глубине души я злился на него за то, что он не отдал свою жизнь, защищая мою дочь, хоть и понимал, что он не мог этого сделать. В коридоре мне попалась девочка Паш с охапкой грязной одежды. «Милая, когда отнесешь это в стирку, у меня будет для тебя поручение». Она уже закатила глаза, но тут узнала меня. «О, конечно, принц Фитцчивел. Не так-то просто присесть в реверансе с полными руками грязного белья, но она таки умудрилась это сделать. Спасибо. Найди лорда Фитца Виджланта. Скажи, у меня для него срочное известие. И напомни ему, чтобы зашел повидать лорда Чейда сегодня». «Конечно, мой принц». «Мой принц». «Сегодня я ни чей, ни принц. Сегодня я отец»,